Хочу печенки. Приболела я. У меня бронхит. Провалялась 4 приотвратных дня подряд. Ладно, ладно, не буду кривить душой. 4 чудных дня. Сон, еда на подносе, антибиотики. Смотришь на облака и бьешь баклуши. Кашель, правда, до чертиков надоел и мне, и всей семье. И иногда мне было очень худо. И от невероятной жалости к себе глаза были на мокром месте. Но при всем при том, признаться, я вовсю наслаждалась жизнью. Муж готовил такую еду, какую во времена короля Эдварда подавали инвалидам. Горы калорий с подливкой и прочими вкусностями. Представьте, он даже полотенце чистое на поднос стелил. И я съедала все до крошки, как волчица. Хотите честно? Как-то раз просыпаюсь в 3 утра, вся мокрая от жара. Вижу, что муж рядом со мной совсем отключился, бедняга. Попробуй-ка накормить волчицу. А мне вдруг понадобилась печенка. Вынь да положь. Шатаясь, как пьяная, я спустилась на первый этаж и переворошила давным-давно просроченные продукты, что захламляли дно морозилки. Наконец нашла брикет бараньей печени. Вся в сосульках, печень, должно быть, валялась там с тех пор, когда Марио Ланса был королем хит-парадов. Старательно отводя взгляд от срока годности, я ткнула ледяной брикет в микроволновку. И пока печень там плевалась и шипела, покрошила луковицу и несколько картофелин. Школа выживания. Спецкурс для озверевших кулинаров. Когда печень слегка разморозилась, я бросила ее в горшочек, туда же вывалила картошку с луком, сунула обратно в печь и расхаживала взад-вперед по кухне, пока варево не приготовилось. Через полчаса, уписав все подчистую, я вернулась в постель. Мужа озадачила моя предрассветная вакханалия. «Но почему именно печенка?» — спросил он. «Кто-то должен был ее съесть», — слабым голосом ответила я в паузе между приступами кашля. Друзья и члены семьи пророчили мне какую-нибудь болезнь с тех пор, как я объявила, что еду в Австралию на 7 дней с турне по 3 городам. Мельбурн, Сидней, Аделаида. Мы с Максом Стаффорд-Кларком, театральным режиссером, ехали туда по делу. Организовать в Австралии гастроли пьесы «Мы с королевой». Из-за пристрастия к табаку мне не высидеть 24 часа без курева, и я выпросила разрешение лететь рейсом малайских авиалиний, где изгоем общества до сих пор позволено сидеть в хвосте самолета и дымить смертоносной отравой. Макс в среднем салоне берег чистые легкие. Но в Куала-Лумпуре мы встретились в ресторанчике «Данкин Доунатс» и заспорили, что означает огненно-красный шар в небе, восход или заход солнца. Кстати, беспошлинный магазин в Куала-Лумпуре такой, что взглядом не охватишь. Но, исходив его вдоль и поперек с пригоршней кредиток, я вышла ни с чем. Ну, хоть бы что-нибудь купила. Надо было расценить это как симптом серьезного заболевания и обратиться к врачу. Я не урожденная покупательница. Я урожденная Сьюзен Лилиан Таузенд. Но это дело мне очень даже по душе. Хотя в последнее время я почему-то покупаю исключительно пилочки для ногтей и диванные подушки. В Австралии было хорошо. Как оказалось, даже чересчур хорошо. Мы с Максом искали квартал по запущеннее, чтобы сослать туда королеву, мою вымышленную. Нормальным людям нужны достопримечательности, яркие пейзажи, прочее. Нормальным, но не нам. Нам нужны трущобы, нищета и разруха, сказал Макс таксисту в Мельбурне. Бог свидетель. Парень старался. Но покатав нас по каким-то бескрайним зажиточным с нашей точки зрения пригородам, сам понял, что с задачей не справился. Та же история повторилась в Сиднее и Аделаиде. Относительная бедность, конечно, встречается, но ничего похожего на серую британскую безрадостность. Зато в одном сиднейском пабе я напал на новую сцену для австралийского варианта пьесы. Афиша рекламировала предстоящие аттракционы. Борьба официанток в джеме. Понедельник вечер. Вход $5. Далее в скобках. Первые два поединка бесплатно. Сцена единоборства в джеме с участием молодого члена королевской фамилии, решили мы, придаст пьесе австралийскую пикантность. А джем вызовет ассоциацию с чаепитиями в детских у нашей знати. Так и слышишь нянькин голос. «Диана, скушай хлеб с маслом, иначе не будешь бороться в джеме». Только что я поняла, что уже 2 часа не кашляла толком. Удар не шуточный. Похоже, иду на поправку. Не придется ли вечером встать к плите?